7 оборотов назад они были изрядно напуганы, — заметил Гнариш. — Они боялись настолько, что приняли нас с распростертыми объятиями и предоставили нам все свои запасы. Если они хотят, чтобы мы защищали все пахотные земли и леса, пусть делают то, что им велено, или им придется покинуть дальние поселения, — резко сказал Флар и рубанул рукой по воздуху. — Пусть только от Тереллы с Тиллекой или этот болван Сангел из Бола начнут обсуждать мои приказы, — прорычал Трон, поднимаясь. — Я сам сожгу их леса. — И так все согласны, — быстро сказал Флар. — Мы установим посты и наладим их снабжение с помощью ближайших холдов. Думаю, Рмарт не останет возражать. — Откул? — спросил Гнариш. Драм посмотрел на Трона. — Мы объясним ему ситуацию. — Да, так будет лучше, — согласился Флар. — Он уважает вас обоих. Но благоразумнее не упоминать о... — С Ткулом мы разберемся без твоих советов, Флар, — резко оборвал Драм вождя Бендена. И тот понял, что терпение древних на пределе. Они не хотели слышать даже намеков на нерадивость тех, кого считали своими. Все повторяется, как на прошлой встрече в Форт-Вейре несколько дней назад. Внезапно прикрывавший вход занавес резко качнулся, и в комнате появилась Лесса. Лицо ее горело, глаза сияли. Всадники, прощаясь, низко склонили головы. — Не уходите, Драм, Трон! — воскликнула она. — У меня добрые вести из Телгара. Но предводители форта и исты уже направились к выходу. Флар взглядом дал Лессе понять, что удерживать их не стоит. — Как Рмарт? — спросил Гнариш, пытаясь замять неловкость. Лесса очаровательно улыбнулась ему. — О, посланец совсем мальчишка. Он все преувеличил. Рамота поговорила со Солтой, старшей королевой Телгара. Рмарт ранен, но опасность не так велика. Беделла дала ему слишком много сонного зелья, а когда он потерял сознание, напугалась и забыла сообщить в другие вееры. Помощник Рмарта думал, что послания отправлены. Он слышал, как Рмарт говорил об этом Беделле. Лесса презрительно пожала плечами, обозначив свое невысокое мнение о госпоже Телгара. Хагис сказал, что будет очень благодарен вам, если вы поможете ему советом. «Хагис — помощник Рмарта», — объяснил Гнариш. «Неплохой всадник, но не очень инициативный. Скажи, Флар, не те сильно тебя задели? Пустяки». «Да, маленькие такие кровавые пустячки», — возмутилась Лесса. «И ты до сих пор ничего не съел. На обратном пути я загляну в Телгар и потолкую с Хагисом», — дипломатично сказал Гнариш. «Мне хотелось бы сопровождать тебя, если не возражаешь». «Я возражаю», — выпалила Лесса. «Гнариш прекрасно справится один. Я провожу его на карниз. А ты? Ты сейчас сядешь за стол и примешься за еду». Ее безапелляционный тон заставил Гнариша рассмеяться. Но Лесса уже подхватила его под руку и повела по коридору. «Я еще не успела приветствовать твоего Геарматта». Она нежно улыбнулась Гнаришу, кокетничая напропалую. «А ты же знаешь, он мой самый любимый бронзовый». Она так откровенно флиртовала с молодым всадником, что Флар не удивился бы, услышав возмущенный рев Рамоты, если бы Геармат имел хоть малейший шанс догнать королеву Бендена. Но тут раздалось громыхание развеселившегося Мнемента. «Ешь», — посоветовал бронзовый, — «пусть Лесса льстит Гнаришу. Геармат все понимает. Как Рамота, как я». «Чем приходится заниматься ради своего веера?» — воскликнула Лесса, вернувшись через несколько минут. Флар развел руками. «Молодой Гнариш ближе к нам, чем к древним», — заметил он. «Хотя парень еще этого не понимает». «Значит, мы должны помочь ему». «Несомненно», — согласился Фнар. Флар поймал ее за руку и притянул к себе. Как всегда, Лесса несколько мгновений сопротивлялась, сердито глядя на своего друга. Потом затихла у него на груди. «Посты, сигнальные огни, барабаны — всего этого недостаточно, Флар», — задумчиво сказала она. «В наши дни Перн стал так велик». «Конечно. Чепуха для твоего глупого Гнариша и остальных. Значит, ты все поняла?» Она кивнула. Нежно поглаживая ее темные волосы, Флар произнес. «Что же все-таки произошло? Расчеты казались незыблемыми, как скалы Бендена, и тем не менее графика так нарушен. До сих пор не могу поверить. Леса резко отстранилась. Во имя первого яйца, предводитель, ты меня удивляешь.